Предисловие. Лермонтов в жизни. Лермонтов – человек и поэт, как он нарисуется в представлении современников, в официальных свидетельствах и документах, на фоне подлинных исторических материалов эпохи. Восстановить этот образ в воображении современного читателя – вот задача настоящей книги. Книга рассчитана на широкий круг читателей и не является, конечно, ученым исследованием, но предлагает результаты научного изучения биографических материалов о Лермонтове. По принципу построения наша книга расходится с аналогичной по заданию книгой Вересаева «Пушкин в жизни». Со всей решительностью мы отвергаем принципиальную установку Вересаева, высказанную им в следующих словах. Критическое отсеивание материала противоречило бы самой задаче этой книги. Я, напротив, старался быть, возможно, менее строгим и стремился дать в предлагаемой сводке, возможно, все дошедшее до нас о Пушкине, кроме лишь явно выдуманного. Вместе с тем Вересаев сознательно отказывается от внесения в книгу поэтических показаний Пушкина, хотя бы носящих явно автобиографический характер. Подход Вересаева представляется нам абсолютно ненаучным, и беспристрастность Вересаева сильно смахивает на выпуклую беспринципность. Нужно ли еще доказывать, что всяческий исторический материал, вообще биографический в особенности, требует критического к себе отношения? Нужно ли доказывать необходимость чисто исследовательской работы, выражающейся в критике и сопоставлении показаний современников даже для такого рода книги, как наша, которая предназначается только для чтения и не претендует на научную значимость? Нужно ли доказывать, что всякая книга, в том числе и популярная книга для чтения, должна быть сделана из добросовестного и проверенного материала? Материалами для настоящей книги послужили: первое. Воспоминания, письма и дневники современников, встречавшихся и лично знавших Лермонтова, а также недошедшие до нас устные рассказы современников, использованные биографами главным образом Висковатым. Второе. Подлинные официальные дела и документы, имеющие непосредственное отношение к Лермонтову. Третье. Переписка Лермонтова. Письма Лермонтова и к Лермонтову. Четвертое. Записи Лермонтова, носящие несомненный автобиографический характер, а также отрывки из его произведений, иллюстрирующие основной текст книги. Этими записями и поэтическими произведениями мы считали возможным пользоваться в некоторых случаях. Действительно, почему мы должны больше доверять даже очень добросовестной записи какого-нибудь Вульфа, который видел Лермонтова всего один раз в жизни, и совершенно пренебрегать юношескими записями поэта, разбросанными в его ученических тетрадях, или даже отрывками из его произведений, которые при сопоставлении с другими достоверными историческими материалами оказываются явно автобиографическими и только ярче раскрывают не снаружи, а изнутри литературный и бытовой облик Лермонтова. В виде исключения мы цитируем изложения биографов Лермонтова, главным образом Висковатого, всегда выделяя такие цитаты более частным набором. В тех случаях, когда ввиду отсутствия соответствующих доброкачественных материалов по композиции книги нам приходилось обращаться и к сомнительным источникам, мы всякий раз оговариваем их сомнительность в примечаниях. Нам казалось уместным введение в книгу целого ряда стихотворных произведений и отрывков, которые нужны по контексту книги в тех случаях, когда кто-либо из современников цитирует или комментирует то или иное стихотворение и когда его показания остаются непонятными или скучными, без освежения в памяти читателя того стихотворного отрывка, о котором идет речь, а надеяться, что всякий раз читатель обратится непосредственно к сочинениям Лермонтова, вряд ли возможно. Так, например, даже общеизвестные стихи «На смерть поэта» Пушкина оказалось нужным дать в той редакции и в том виде, как они фигурировали в судебном деле, значительно повлиявшем на дальнейшую судьбу Лермонтова и его друга Раевского. Помимо появившихся в печати, нами использованы и впервые напечатаны материалы, еще не опубликованные. Таковы: первое, сообщение отставного полковника Леонида Ангелиевича Сидоре о кончине Михаила Юрьевича Лермонтова, любезно предоставленное нам для воспроизведения Усовым. Второе. Письмо Арсеньевой к преподавателю Лермонтова Петухову из собраний Пушкинского дома. Третье. Официальные документы в подлинниках или копиях, находящиеся в рукописных собраниях Лермонтовского музея, ныне вошедшего в Пушкинский дом. Среди них упомянем следующие. Дословные выписки из приказов по школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. Дословные выписки из высочайших приказов о производстве Лермонтова. Два патента, один на чин поручика, другой на чин корнета. Приказы по отдельному гвардейскому корпусу. Четвертое. Судебное дело 1837 года о стихах на смерть Пушкина. 1840 года. Дуэль с Барантом. 1841 года. Последняя дуэль. Отсюда извлечен целый ряд неопубликованных документов, а остальные, опубликованные ранее, заново сверены с подлинным текстом и в некоторых случаях, где это требовалось, исправлены. Наконец, нами пересмотрены все рукописные тетради и копии с них, хранящиеся в собраниях Пушкинского дома. Все, даже ранее опубликованные заметки, снова сверены и напечатаны нами по тексту этих тетрадей. Этим не исчерпывается весь список новых материалов. Все вновь опубликованные материалы отмечены в тексте соответственными примечаниями. Датировка всюду дана по старому стилю, орфография новая, без сохранения пунктуации. Лишь в документах, которые публикуются впервые, сохранены особенности правописания подлинников, что, впрочем, всегда оговорено в соответствующих примечаниях. Считаю необходимым благодарить сотрудников Пушкинского дома за предоставление рукописных материалов. Моим помощником в работе над этой книгой был В. А. Мануйлов. Он принимал участие в отборе и распределении материала. Павел Щеголев.